Эдуард Хруцкий. Тревожный август. Москва, 1942 год. Москва, август. Данилов. У Данилова был знакомый инженер, который, как только садился в машину, немедленно засыпал. Делал он это независимо от длины пути. Он одинаково крепко спал в такси или, едва успев сообщить шоферу адрес, в трестовской лимашине, направляясь на очередной объект. Над ним смеялись знакомые, о нем рассказывали анекдоты. И только потом Иван Александрович понял, что этот человек ни разу за много лет не выспался по-настоящему. Слишком много тогда нужно было построить, и слишком мало было специалистов. Он вспомнил о своем знакомом, когда пришел к нему в кабинет всегда недовольный шофер Быков и, хмуро посмотрев на начальника отделения, сказал: «А между прочим, до райцентра по нынешним дорогам часа 4 с гаком». «А гак-то велик?» — ехидно поинтересовался Данилов. «Тоже сейчас». «Тогда будем просто говорить 5 часов езды». «А мне, товарищ начальник, при такой резине от вашей точности ни жарко, ни тепло». «Тогда ты, Быков, мне фаэтон найми, я в нем поеду». «Это еще что такое?» — удивился шофер. «Вот когда выяснишь, приходи, а пока иди готовь машину, ясно?» «Куда яснее». Быков вышел, нарочно громко хлопнув дверью. «Все», — подумал Данилов, — «через 3 часа сяду в машину и усну. Буду спать 5 часов. Пусть только кто-нибудь попробует меня разбудить». Он подошел к сейфу, отодвинул литую узорчатую крышку замка, с трудом вставил ключ. Ключ был новый. Старый, который, видимо, изготовили на заводе именно для этого сейфа, Иван Александрович потерял в декабре прошлого года. Вернее, слово «потерял» было не совсем точным. Тогда осколком мины у него начисто срезало карман полушубка. В горячке боя он так и не заметил этого. И только утром разглядел, наконец, почему так всю ночь мерз правый бок. Естественно, что ключ искать было бессмысленно. После того, как батальон НКВД, в который замкомбата направили Данилова, расформировали, и работники милиции вновь вернулись на свои места, те, кто остался в живых, конечно, вопрос о сейфе встал необычайно остро. Замначальника Серебровский просто предложил вскрыть его автогеном, но Данилов заупрямился. Ему жалко стало этот заслуженный чугунный ящик, который верой и правдой служил всем его предшественникам. Потом у сейфа была еще одна необычайная особенность. Как только открывали замок, он наигрывал какую-то никому неведомую мелодию. — «Ну тогда сам его открывай, гвоздем», — сказал, уходя, Серебровский. — «Ты, Данилов, прямо как старьевщик. Тебе бы из АХО новый сейфик принесли, и живи спокойно. А это чугунное чудище полкабинета занимает». Замначальника скрылся за дверью, оставив Данилова один на один с сейфом. Иван Александрович позвонил в справочную, узнал номер телефона Московского завода металлоизделий. Но главный инженер сказал Данилову, что их механики могут вскрыть сейфы только заводского производства. — «Спасибо», — поблагодарил Иван Александрович. — «А вам неизвестно, где есть еще такие специалисты?» — «По этому вопросу обратитесь в МУР», — рассмеялся невидимый собеседник и повесил трубку. Что и говорить, адрес был наиболее верным. И вдруг Иван Александрович вспомнил Рогинского, теперь уже старика Рогинского, бывшего медвежатника, потом болшевского колониста. Он видел его перед самой войной, и Рогинский с гордостью сообщил, что трудится по прежней специальности, но теперь заведует мастерской по ремонту сейфов где-то на Трубной, практически в 2 шагах от Мура. Рогинского разыскали через час. Он минут 5 покопался с замком, потом кабинет опять наполнила старинная звенящая песенка. «Все!» — усмехнулся Рогинский. — «Теперь, уважаемый Иван Александрович, давайте оформим наши отношения». Он достал из кармана квитанционную книжку. — «А без этого нельзя?» — спросил Данилов. Левыми делами не занимаюсь никакими. А как же теперь мне быть? Записывать вас в штат? Как открывать и закрывать это музыкальное чудо? Напрасно иронизируйте. Сейф у вас замечательный. Теперь таких не делают. Их на всю Москву 3 осталось. А куранты работают только у вас. Ключ я вам сделаю 2 часа. Правда, замочек придется взять с собой. 2 часа сейф работал, только ключ вставлялся туговато, но вызывать старика 2-й раз времени не было.